Глава 6. Июнь, 1865 год. Нью-Йорк. Американская империя. Всего хорошо в меру, в том числе и путешествий. А нет, пришлось снова тащиться в Нью-Йорк. Причем обставляться по полной программе, чтобы визит этот никому не показался подозрительным. Хорошо еще, что всей город-остров доставили из-за океана, аккурат из Санкт-Петербурга, ценную дичину, самого в прошлом правителя Коканда, Алимкула Хасанбей Угли. Не просто доставили, а уже успели все подготовить к прибытию столь важной персоны. Ни разу не уважаемой, но важной. Этот самый Алимкул должен был стать звездой уже второго по счету международного трибунала, равно как и пара десятков иных коканцев. Нет, ну а что? Сперва гаитянцы, теперь вот падальщики иной, среднеазиатской породы. И очередная шумиха в европейской и американской прессе. Хотя общая тональность тех или иных изданий была известна заранее. Казалось бы, что там делать мне, особенно если учитывать факт слабого интереса к уже доставленному в Нью-Йорк коканцу? Да, он должен был сыграть свою роль, став пусть не первым, вообще главным обвиняемым на международном нью-йоркском трибунале, но первым из среднеазиатских и вообще азиатских клиентов. Только мое присутствие в разыгрываемой постановке точно не являлось необходимым и даже важным. Другие есть, более приспособленные и как раз на подобные дела заточенные. Однако я тут, и тому была вполне весомая причина. Какая? О, Нью-Йорк как-то незаметно для всех и даже для меня становился местом, где можно было решать те международные проблемы, что не требовали огласки. Особенно имеющие отношение к происходящему по эту сторону Атлантического океана. Вот и сейчас именно со мной возжелали пообщаться представители аж целых двух государств – Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Неожиданно? Да. Являлась ли тайной тема предстоящей беседы? Отнюдь, ведь иначе я мог и лесом послать, не имея желания плыть морем за не пойми какой масти котом в мешке. И добро бы настоящим котом, мохнатым. Так ведь нет, исключительно в иносказательном смысле. Бенджамин Дизраэли и Уильям Текумсе Шерман. Вот кто возжелал встретиться под благовидным предлогом. Оба они являлись представителями, не единственными, но крайне весомыми, соответственно, Британии и США, на уже втором по счету международном трибунале. Положение обоих как бы не слишком соответствовало. Но именно сей факт намекал умным людям о важности их сюда прибытия. Министр иностранных дел Великобритании, заместитель главы Юнионистского союза, второй по величине и уже первый по популярности и авторитету партии в США. Понятно, что им не было особого дела до какого-то коканца. Вот в течение первых двух дней они и показывали это, присутствуя, но не проявляя себя в полной мере. Надрывались совсем другие люди, куда больше подходящие на роль полных или частичных защитников азиатского царька. Этим двум было совсем не по чину. Зато договориться со мной о вполне конкретной встрече – это совсем другое дело. Где именно она должна была состояться? В относительно нейтральном месте. На устраиваемом мэром Нью-Йорка Фернандо Вудом званом вечере. Туда по традиции приглашались все маломальски значимые персоны. Резиденция же мэра, столь важного для империи города, она была впечатляющей. В смысле большой, красивой, пригодной как для сугубо официальных, так и совсем иного рода приемов. Сейчас был именно неофициальный. Но не просто так, не по капризу нью-йоркского мэра или кого-то из значимых персон города, имеющих на него влияние. О нет, тут совсем иное. Просто лично канцлер империи Пьер Тутон де Боригар ненавязчиво попросил в своем письме устроить прием по любому поводу, или Бизонова, но во вполне конкретное время. А вот что? Он еще с момента того самого восстания посреди войны Конфедерации и США привык слушаться, прекрасно понимая, что будет находиться на своем посту до тех пор, пока эффективен как управленец и не создает политических проблем. Потому и сидел до сих пор, и сидеть мог еще далеко не один год. Нью-Йорк, хоть и не штат империи с губернатором во главе, но по уровню значимости и особенно финансовых потоков, ой, как важен. Гостей в лице меня, Вилли Степлтона, в положении заместителя военного министра, и Вайноны в качестве... Вайнону Вуд встретил с предельным вниманием, но вместе с тем не теряя достоинства, попутно пользуясь случаем, поспешил озадачить проблемами местного значения. Но разумно, в меру, чтобы не вызвать раздражения и тем паче отторжения. Вот как тут отмахнешься, если и впрямь требовалось улучшить процедуру приемки и дальнейшего распределения прибывающих через столь известные морские ворота страны мигрантов? В самом Нью-Йорке, вследствие его ограниченной площади, новые люди требовались в куда меньшем числе, нежели раньше, когда он был частью еще тех прежних США. Или необходимость в рамках разрешенных воинских частей провести ротацию, сделав упор не на обычных вояк, а на части, основной целью которых будут являться патрульная служба, охрана границ, а также, случись необходимость, нанести короткий, но жестокий удар по противнику по ту сторону воды. Разумно, что тут сказать. Я, признаться, несколько выпустил из сферы первоочередных интересов этот город, ограничившись доведением до чрезвычайно высокого уровня работы тут агентов тайны и просто полиции. Ан вот как, ошибся. Зато Вилли, тот сходу уцепился за эту возможность себя показать. Перед кем? Ну не передо мной же, право слова, учитывая крепкую дружбу. Впечатление хотел произвести на непосредственного начальника, военного министра Лероя Уокера. Не подольститься, не в характере Степлтона, да и смысла ноль. А именно вновь показать свои способности, сделав еще шаг к искомому, то есть получению должности после отставки, о которой Уокер порой поговаривал. Только все это побочное. Основа же высокая политика. Та самая, порой отдающая неподражаемым ароматом выгребной ямы, но отступиться от которой было никак нельзя. В том числе и от конкретно этой ситуации, заранее просчитанной в принципе, но вот по времени оказавшейся несколько неожиданной. Я давал ситуации до полного перегрева еще этот год, может даже два с хвостиком. А нет, так уж карты легли, что обстановка к северу от имперской границы не просто перегрелась, а начала дымиться. Потому мы и ехали от дома, в котором остановились по прибытии в город, к резиденции главы города, со всем подобающим положению шиком, то есть на парамобиле и в сопровождении конного эскорта. Хотя тут не столько эскорт, сколько охрана. Постоянная бдительность. Эти слова, вложенные одной специфической писательницей в уста еще более экстравагантного героя, поневоле стали одной из заповедей, нарушать которые было можно, но крайне опасно для здоровья. Уж мне-то, пережившему далеко не единственное покушение, сие было известно поболее многих, даже тех двоих, которые сейчас находились рядом. «Хороший все же город», высказался смотрящий в застекленное окно Степлтон. «И стал гораздо лучше после того, как перешел от США к нам». «Да, теперь тут не просто деньги. И окно для мигрантов, но еще и высокая политика. Та самая, которая уже точно отсюда не уйдет». «И главное место – здание Международного трибунала», – хихикнула в ответ на мои слова Вайнона. «Вик, ты же сюда не один десяток таких, как император Гаити и Коканский хан вести собираешься, я знаю. Только нельзя вешать или стрелять всех главных фигурантов. Кого-то придется просто бросить в тюрьму». «Знаю. Но только того или тех, кто не окажется уж особенно мерзким и замаранным в навозе с головы до пят». «А такие среди сюда доставляемых вообще будут?» Пожимаю плечами. Дескать, жизнь покажет. Хотя, было бы крайне интересно доставить сюда князеньку Горчакова, Александра Свет Михайловича. Однако понимаю, что это так, мечты и не более того. Даже если все пройдет по наиболее желательному для нас пути, канцлера Российской империи просто уберут с доски. Проклятье. Да я сам посоветую и через Владимира I Романова постараюсь донести до Александра II ту же самую мысль. Слишком значительная персона. Слишком тесно связана с международным авторитетом, чтобы вскрывать на всеобщее обозрение весь тот душевный гной и ментальное дерьмо, что таится внутри его титулованной персоны. Нет уж, таких не судят. Такие просто тихо и внезапно умирают. К примеру, от того же апоплексического удара, он же инсульт. Уж способы сделать так, чтобы все выглядело именно подобным образом, у сильных мира сего имеются. Правда, раньше делали это грубо, без должной утонченности. Ну да ничего, прогресс ведь не стоит на месте. В последние годы его и вовсе изволят пинать под зад, подкованным сапогом. Уверен на все 100%, потому как сапог-то этот мой. Однако сейчас речь не о Горчакове, а о других важных персонах. Говорить они однозначно будут не о Российской империи, а о творящемся сейчас США. Там, началось. Что именно? Большие проблемы, до которых Ганнибал Гэмлин, вице-президент при Аврааме Линкольне и приверженец радикального аболиционизма, ухитрился довести страну менее чем за 2 года своего правления. Проблемы, да. Много и разные. Начать с того, что в потерпевшей сокрушительное поражение стране требовалось что-то менять. Но что-то не в плане абы что, а менять правильно, убирать явные слабые места. В том числе те, которые привели к этому самому поражению. Да только где разум и где радикальный аболиционист? С немалой долей фанатизма, со святой уверенностью в собственной непогрешимости. Правильно, никак эти два понятия вместе не стыкуются. Гэмлин, признаться честно, и победил лишь потому, что его поддержали подавший в отставку Линкольн, те самые аболиционистские круги и, естественно, гарантия получения в свою пользу голосов всех негров в стране. Как исконно живших среди янки, так и тех, кого мы быстро так высыпали им за шиворот, словно пригоршню блох с клопами. А что бывает, когда вши, клопы и прочая нелицеприятная фауна оказывается близко к телу? Правильно. Укусы и сильная такая почесуха. Вот янкисы и зачесались. Особенно это касалось не имеющих власти деньги, а простых людей. С Д начинается демпинг. Хорошо начинается, бодро и затейливо. Старо-новые граждане всех оттенков черноты готовы были работать буквально за еду. Тем самым легко и непринужденно вытесняясь не требующих высокой квалификации рабочих мест, белое население. Естественно, последним это никак не могло понравиться, в результате чего быстренько начались столкновения. Сперва негров просто били, потом и выстрелы кое-где раздаваться начали. Более того, появилась забавная организация под названием Ку-Клукс-Клан. Ага, та самая. Созвучная со взводимым курком. Единственное отличие – теперь ее создали не проигравшие в войне Дикси, а потерпевшие поражение янки. Ирония судьбы. А заодно доказательство, что упругость истории и стремление оной хоть как-то восстановиться до того, что она сама считает естественным, воистину поражают. Еще любопытнее то, что мы эту структуру не поддерживали ни оружием, ни финансами. В отличие от англичан, которые там таки допроявились. Нет, ну а что? Канада, вот она, совсем рядом, граница откровенно дырявая, если не вообще прозрачная по всей своей протяженности. Риска опять же самый минимум. Даже при всем своем предельном аболиционизме Гэмлин не настолько обезумел, чтобы из-за подобных нюансов, пускай и крайне для него болезненных, рвать отношения с по сути единственным серьезным союзником, как он сам и многие другие думали, Соединенных Штатов Америки. Тем союзником, который продолжал вливать деньги в бьющуюся в судорогах экономику и даже не требовал скорого возврата выделяемых кредитов. Конец Гэмлину придет. Совсем скоро. И хорошо еще, если вежливо уйти попросят. Прикрыв глаза и чувствуя себя весьма комфортно на покачивающемся во время движения парамобиля, диванчике, произнес я. Тут интересно иное. Предложат ли нам что-нибудь за невмешательство? Или у дуэта Дизраэля Шерман? Хватит наглости попытаться что-либо содрать с нас. «С нас-то за что?» Малость опешил Вилли, в ответ на что получил комментарий от моей индианочки. «А за просто так. Это же англичане. Скажут, например, что для нашей империи удобнее иметь соседями, не ненавидящих нас янки, проигравших в войне и стремительно нищающих, а более спокойный доминион Великобритании». Киваю, соглашаясь с возможностью такого вот подхода. Впрочем, время покажет. Вот что реально бесит, так это переговорщик, то бишь Уильям Текумсе Шерман. Одиозная личность, как ни крути, уже довольно давно вскрылась его роль в создании свободных полков. Понятное дело, что сам он ими не руководил, и тем более не участвовал в винчестерском кошмаре. Зато есть подозрения, переходящие в уверенность, что подобное он предвидел и более того, рассчитывал тем самым покрепче привязать к армии негров, сделать так, чтобы те боялись возмездия с нашей стороны, а потому сражались, пускай и как крысы, загнанные в угол. Эх, вот очень хотелось устроить ему несчастный случай, но политическая необходимость заставляла не то промедлить, не то и вовсе отложить в долгий ящик сей душевный порыв. Он и Грант, эти два самых влиятельных и авторитетных военачальника США, заодно являлись первым и вторым лицами в Юнионистском Союзе. Более того, на минувших выборах президента были в общей связке. Грант планировал стать президентом, ну а Шерман, соответственно, вице-президентом. не срослось тогда. Зато теперь... Слегка обеспокоенный вздох Вилли. Догадываюсь, по какой именно причине. Переживает по поводу оставленной в Ричмонде семьи, то есть жены и ребенка. Аккурат в прошлом месяце у него и Елены, моей сестры, родился сын, Алексей Станич Степлтон. Сами роды прошли нормально, здоровье как матери, так и ребенка никаких опасений не вызывало. Почему тогда Вильям тут, а не с женой и сыном? Чужая душа, если и не потемки, так точно туман. Тут можно было лишь догадываться. Или спросить Елену. Она, ясное дело, от меня скрывать ничего не собиралась, заявив. «Мне просто отдохнуть надо, от всех. Тишина, покой и никаких хлопот. И чтобы какое-то время, пока тело не станет прежним, в постель не приглашали. Не могу пока. Пусть лучше Вилли с тобой в Нью-Йорк съездит». Вот так оно и получилось. Дело по большому счету житейское, беспокойство серьезного у меня не вызывающее. У друга тоже, но все равно, о полном спокойствии и думать не приходилось. Потому... Не беспокойся, Вилли, все с Еленой и ребенком нормально будет. Знаю, Вик, просто у тебя пока детей нет, вот ты и не понимаешь. Я и сам раньше не понимал. Может и так. Соглашаюсь со Степлтоном. А ведь мы уже почти на месте. Вон, уже мэрская резиденция во всей красе. Освещена, экипажи, даже несколько парамобилей. Мы, конечно, не опоздавшие, но большая часть приглашенных уже собралась. «Праздник – это хорошо», – констатировала Вайнона, за минувшие годы заметно освоившаяся и даже научившаяся танцевать. В отличие от меня, так толком и не состоявшемуся в плане скольжения по паркету под разную музыку. «И ты, Вик, тоже танцевать будешь. Другие мне не интересны. Совсем». «Верю. И приятно это слышать, сама знаешь. Подмигиваю ни разу не смущающейся девушке. Ладно, совсем скоро будет и встреча, и вообще много чего любопытного». «Это чего именно?» «Ну как же, Вилли? Наверняка немалое число из оказавшихся на приеме сочтет своим долгом сказать нам по несколько слов. Кто-то поддерживающих, кто-то льстивых. Наверняка будут и такие слова, в которых яда и желча окажется на зависть даже представителям кинической философской школы». Усмехается Степлтон, поняв, о чем именно я говорю. В Нью-Йорке разные люди обитают, в том числе подданные либо граждане иных государств. Далеко не во всех, из которых одобряется затея с международным трибуналом. Да и проводимая американской империей политика тоже ни разу не поддерживается. Плевать ли нам на это? Не совсем. Наплевательски относиться вообще вредно, потому как можно возгордиться, пропустить нечто важное. Особенно если вспомнить, что среди противников столь серьезные и сильные страны, как Великобритания и Франция. Хорошо еще, что сейчас в Европе пылает Австро-Прусская война, к которой подключились и почти все германские малые государства, и Италия. Да и российский ультиматум Австрии касаемо восставшей Венгрии должен был встряхнуть Вену так, что у самого Франца Иосифа могли зубы повысыпаться от избытка эмоций. По последним сведениям, поступившим из Европы, прусская армия уже разбила австрийскую под Кёнигсградцем. Что тут сказать? Закономерный исход при столкновении новых и стремительно устаревающих вооружений, тактики, да и насчет боевого духа у немалой части австрийской армии были проблемы. Венгры, чехи, словаки и прочие и так-то не горели желанием воевать. А уж когда до них донеслись слухи о венгерском восстании, к тому же не абы каком, а поддерживаемом с севера, так тут и вовсе ситуация изменилась. Слишком многие помнили события конца 40-х, равно как семьи многих это также задело. Прямо или косвенно. Да и прусаки, не будь дураками, ухитрились прямо перед боем распространить сведения, что дезертировавших или перешедших на их сторону венгров и прочих будут считать не пленниками, а союзными Пруссии венгерскими солдатами. А уж венгр, это чех или кто иной, не играло важной роли. Умный ход, правильный ход. Вот был сюрприз для командующего австрийской армией, генерала Бенедека, когда целые роты, частенько с офицерами, бодренько переходили на сторону прусаков. Не под белыми флагами сдающихся, но под наскоро сварганенными венгерскими знаменами. Вместе с тем, поняв всю серьезность положения, тот же Бенедек уже и не пытался навязать прусакам полноценное сражение. Все его усилия были сосредоточены на отходе и арьергардных боях, но и на том, чтобы сохранить армию как силу, способную сражаться дальше на подступах к Вене. Австрийцы были уверены, что прусаки, почувствовав свою силу, двинутся именно к их столице. Ну-ну, посмотрим, как оно будет дальше. Есть у меня подозрение, что австрийцев ждет еще как минимум один сюрприз. Ну а мы прибыли. Осталось выйти из парамобиля, помочь выйти Вайноне. Ей это, понятное дело, не требуется, но по правилам этикета положено. Так что пусть терпит. Чудо воинственное и порой сверхэнергичное. А там и направится ко входу в здание. Внутри ждут танцы, изысканные вина, компания из большого числа интересных, не очень и совсем не любопытных людей, а также прочие обязательные составляющие приема в одном из важнейших городов юной империи. И лишь повращавшись там не то час, не то два, можно будет переходить к основному блюду, к той самой встрече с парой политиков, преследующих вроде и разные интересы, но на деле льющих воду на одну и ту же мельницу. Ту самую, что располагается в самом сердце Туманного Альбиона. На приеме среди гостей мэра и вообще заметно изменившейся с момента отрыва города от США городской элиты было неплохо. Новую имперскую аристократию любопытным образом оттеняли гости из других стран, создавая специфический, но радующий коктейль. Смешать, но не взбалтывать, или нечто вроде того? Ага, в точку. Тут, в этом особняке, люди и впрямь перемешивались на какое-то время, приклеивались друг к другу для разговора, а затем вновь расходились. Иногда найдя общий язык, порой оставшись при своих, зато вялым и скучным времяпрепровождение назвать не получилось бы даже у злостного недоброжелателя. Гостей не только угощали, но и угощали. В том плане, что редкие вина соседствовали с приглашенными дипломатами из Европы, а блюда кухонь старого и нового света – особенно хорошо шли под язвительные комментарии полковников и генералов различных армий, относительно уже прошедших, сейчас ведущихся и только запланированных на среднесрочную перспективу войн. Войн, к слову сказать, хватало. Австро-прусская в Европе, бразильско-парагвайская в Южной Америке, которая и тут, в этой реальности, обещалась быть зело продолжительной и разорительной для всех участвующих в ней государств, то есть Бразилии, Парагвая, Уругвая и Аргентины. Выгодоприобретатель – пока что лишь Великобритания, щедро раздающая кредиты всем, помимо, собственно, Парагвая. Хотя и с Уругвая взять было особо нечего. Да и сверхнестабильность, ее также следовало учитывать. К северу, в Центральной Америке, Испания начала свою игру, воспользовавшись сложной ситуацией в Никарагуа. Там еще помнили власть удачливого авантюриста, полковника Уокера, и далеко не все помнящие относились к тому времени с неприязнью. Плюс чисто испанская партия, желающая восстановления власти метрополии. Одно плюс другое – вторжение испанских войск с дипломатической и финансовой поддержкой Американской империи. Все это гарантировало в самом скором времени восстановление войсками королевы Изабеллы полного контроля над еще одним куском бывших колониальных владений. А дальше – когда военная и первичная поствоенная стадии закончатся, можно было приступать и к работам по прокладке канала. Теперь уж точно не панамского, но столь же выгодного с коммерческой, военно-стратегической и геополитической точек зрения. Могли ли рыпнуться соседи? Вполне. Но лишь в том случае, если бы получили поддержку Великобритании. Это была еще одна немаловажная тема, которая могла всплыть. Но пока... пока мы, то есть Испания и Американская империя, не лезли в бразильско-парагвайскую заварушку, англичане делали вид, что ничего не происходит в Никарагуа. Этакое взаимное изображение из себя слепоглухонемых в особо избирательной форме. И Африка, куда ж без нее. Окончившаяся бурско-зулусская война, по результатам которой от Зулуленда ровным счетом ничего не осталось. Считалось, что Трансвааль урвал от зулусов меньшую часть земель, в то время как большая досталась британцам. Удачно досталось, поскольку после смерти обоих правителей зулусов, Мпанды и Кечвайо, лейтенант-губернатору Наталя Генри Бульверу удалось заключить с мелкими зулусскими царьками очень выгодные договора. В основном из-за страха дикарей перед бурами. Но это уже так, детали. Мы с этого получили то, что хотели получить. Золотоносные и алмазоносные участки, которые лишь предстояло начать разрабатывать. Зато когда эта самая разработка начнется, вой будет слышен аж из самого Лондона. Да, Вот об этих войнах и шли основные разговоры среди офицеров и примкнувших к ним любопытствующих штатских, плюс о возне в Средней Азии, где русские войска медленно, но верно продвигались, обещая в скором времени вслед за Кокандом сожрать и Бухару, а там и до Хивы очередь дойдет. В успехе генерал-губернатора Туркестана Черняева я даже не думал сомневаться. Не после того, как тот стал получать из Санкт-Петербурга полное одобрение императора, сопряженное с присылкой подкреплений, оружия, амуниции и всего необходимого как для войны, так и для обустройства на уже завоеванных землях. Кружащиеся в ритме вальса и не только дамы с кавалерами, наряды по последним пискам американской моды, уже довольно серьезно отошедшие в сторону от консерватизма. Музыка. Разное и тоже с новыми нотками и мотивами. Теперь уже новый свет постепенно начинал диктовать старушке Европе стиль жизни, развлечений и даже передовые политико-прогрессивные веяния. Своеобразная шла диктовка, но это только в плюс и никак не в минус. По моим представлениям, так уж точно. Меня таки довытащило танцевать сперва Вайнона, потом, правда, дав малость отдохнуть и прийти в себя от не самого любимого занятия в этом мире. Передала иной персоне, как раз из числа прибывших из другой страны. Не сразу, а через прокладку в виде еще троицы дам. Но да не в этом суть. Мэри Энн по фамилии Дизраэли. Ага, ни разу не совпадение. А самое что ни на есть законная супруга британского министра иностранных дел. Что может быть естественнее танца на организованном мэром Нью-Йорка приеме двух не самых незначительных персон? То-то и оно, что это воспринималось как совершенно нормальное явление. Дальше уже дело техники. «Мистер Станич», уже ближе ко второй половине танца, вымолвила Мэри Энн, перейдя от общих слов к делу. «До моего супруга дошли слухи, что вы хороший игрок в карты». «Все относительно, леди Мэри. Кто-то действительно может так считать. Опять же, игра игре рознь. В тот же покер, сильно популярный по эту сторону океана, играть умею не так, чтобы хорошо. Да и любви к данной игре маловато». «А бридж?» «Куда как более интересная игра, зависящая отнюдь не от одной удачи, требующая еще и умственных усилий. Но вы ведь не просто так об этом спросили». «Конечно». Улыбка немного наигранная, но именно что немного. «Мой супруг предлагает вам и вашему другу сыграть». «Против него и генерала Шермана? Не так ли?» «Вы проницательны». «Положение обязывает, миледи. Иные спутники, помимо участвующих в игре, допустимы?» «Я хотела бы сопровождать своего мужа и не откажусь посмотреть на войну за зеленым сукном». «Она хоть и бывает яростной, но кровь льется гораздо реже, чем на войне настоящей. И только в случае наличия шулеров или когда ставки столь велики, что дух захватывает. А вот платить долг чести уже нечем». «В очередной раз чуть ли не спотыкаюсь, едва-едва сумев избежать ситуации, когда наступил бы на ногу партнерши. Хорошо еще, что графиня Биконсфилд, а этот титул был пожалован Дизраэли хоть и недавно, но куда раньше того, прежнего варианта, сумела и меня малость поддержать и сама уклониться от конфуза при танце со столь неумелым партнером. И никаких следов досады или там недовольства на лице и в движениях. Прошу прощения, скользить по паркету совсем не мое. В том числе и касаемо танцев. И это несмотря на не самые малые старания освоить танцевальное искусство». «Зато по полям сражений вы скользили гораздо умелее, Виктор». «Не такое и далекое, но уже прошлое. Теперь другая ситуация. Да и оказавшийся на поле боя министр не просто, а тайной полиции. Это или нонсенс, или ситуация, когда все потеряно и остается только умереть с оружием в руках». «О, вот и танец закончился. Остается вернуть графиню законному супругу, согласно этикету. А еще уведомить Дизраэля, что я и мои спутники будем просто счастливы встретиться в самом скором времени за карточным столом. Кто-то будет играть, кто-то смотреть. Но всем очевидно, это лишь фиговый листок, как бы прикрывающий истинную цель встречи и разговоров». «Ну что, Вик, ну как?» Подобно ястребу, набросилась на меня терзаемая любопытством Вайнона. Едва я вернулся от читы Дизраэли к ней и Вильяму. «Нас приглашают на партию в бридж. Вот прямо здесь, в одном из небольших кабинетов. 4 игрока и 2 дамы. Ты и Мэри Энн. Графиня Биконсфилд. Джентльмены играют, леди смотрят и порой комментируют. Ну и просто своим присутствием добавляют атмосфере хотя бы талику тепла и уюта. «Тепла я бы добавила», — проворчала индианочка. «Полила бы Шермана керосином и спичку поднесла, чтобы не позорил старое индейское имя Текумса». «Злобненькая прелесть. Смотрю, и сердце радуется. Я это знаю, она это знает. Проклятие. Да почти все ближнее и не только окружение в курсе». «Ладно, шутки в сторону. Придется вежливо улыбаться и вести осмысленный разговор. Мечтать о расчленении и торжественном аутодафе не возбраняется. Улыбкам это вообще придает дополнительную искренность». «Это как?» Малость опешил Степлтон. «Хотя я уже давно мог привыкнуть к извилистости путей, по которым бродят мысли в моей голове». «Улыбаешься искренне, потому как представляешь этого человека на эшафоте, у расстрельной стенки или просто закопанным в уютном деревянном гробу». «Вик, ты как всегда. Сколько лет тебя знаю, а все равно продолжаю изумляться». «А так жить интереснее. Пойдем, однако. Думаю, нас уже ждут». Ждали, факт. И даже с нетерпением, хотя и замаскированным. Дизраэль держал лицо идеально, а вот Уильям Текумсе Шерман, будучи куда менее искушенным в искусстве лицедейства и некоторых аспектах политики, читался куда легче. Обеспокоенность, талика страха, но вместе с тем решимость добиться желаемого. Абсолютно искренне ему улыбаюсь. Про себя, понятное дело, желаю бросить тушку в кислоту, а уже потом, полурастворившегося, перебросить на ростки бамбука. Вслух звучит абсолютно другое. «Мистер Шерман, искренне рад нашей с вами встрече, и не могу не оценить то, что она происходит не на поле боя, а вот в такой милой, комфортабельной обстановке. Граф Биконсфилд, счастлив вашему очередному прибытию на землю Империи, и поздравляю с титулом, который вами абсолютно заслужен. Рад, что королева Виктория по достоинству оценила того, кто может стать достойным продолжателем дела Питтов, старшего и младшего, а также Пальмерстона. Дай боги ему крепкого здоровья». «Лестно это слышать», — раскланивается Дизраэли, изображая предельную приветливость. «Но нас ждет сражение за карточным столом. И разговор тоже». «Действительно, сперва были карты. Не сказать, что я был действительно хорошим игроком в бридж. Но и ударять в грязь лицом не собирался. Ай, чего там, действительно больших специалистов среди нас четверых не водилось. Но целью показать умение игрока именно в карты ни у кого и не имелось. Сейчас должна была пойти совсем иная партия, связанная с большой политикой. И первым перевел разговор на эти рельсы именно Дизраэли, ибо являлся представителем самой заинтересованной стороны – Великобритании». «Добрососедство важно для любой империи, Виктор». «Сложно спорить, Бенджамин». «Ну да, за игорным столом более чем допустим такого рода переход. Обращение непосредственно по именам. Что ваша империя знает необходимость подобного, что наша. Как Великобритания, так и Америка предпринимают для этого необходимые усилия. Далеко ходить не стоит. Взять хотя бы Мексику, с недавних пор ставшую нашим добрым соседом, надежным торговым партнером, а дальше, может, и в нечто большее перерастет». «Большее?» И подозрительность вверх скакнула, аж до степени, что едва заметно, но и на жестах отразилась. Руки напряглись, чуть дернулись. Династические связи уже давно опутали правящие дома. «Понимаю». И опять расслабился. Немного до прежнего состояния. Зато Шерман напрягся, словно электричество. «Нашим империям не следует враждовать. Мы уже сумели договориться о мирном сотрудничестве. Совместными усилиями смягчили ирландскую проблему. Нашли компромисс по аннексии Гаити». «И американская империя всячески приветствует инициативы Великобритании. Добрососедство на северной границе нас также интересует. Видят боги, мы за время, прошедшее с окончания войны, не давали и тени повода обвинить нашу страну в агрессии. Зато индейский вопрос, который со столь звериной жестокостью и нарушением собственных же законов, взялся решать Ганнибал Гэмлин. Мы можем только выразить ему свое возмущение и попытаться урезонить. Словами, разумеется, ибо чтим заключенные договоренности». «Индейские дела лишь частность, и внутреннее дело США». «Как ирландские фении были и в некоторой мере даже сейчас есть внутреннее дело Великобритании», — процедил Степлтон, переводя взгляд с Шермана на Дизраэли и обратно. «А президент Соединенных Штатов создал проблему, которую не в состоянии решить. Лакота, Шаенов и Арапахо почти не осталось на землях нашего не очень дружелюбного северного соседа. Яд буквально сочился из уст Вайноны, но на лице была та самая искренняя улыбка, более прочих адресованная именно Уильяму Текумсе Шерману. «Они в Дезерете или у нас? Большей частью у нас. Их тут хорошо принимают. Они нашли приют, им есть чем заняться. Но они не забыли. И оставшиеся в вашей стране, Уильям Текумсе, племена уже уходят сюда, к нам, не желая ввязываться в войну с превосходящим противником, но... Вы понимаете смысл этого «но», Бенджамин?» Это уже она к Дизраэле обратилась. Правильно сделала, к слову сказать. Показала, что считает его куда более понимающим и способным оценить ситуацию в целом. Только вот огрызнуться в ее адрес попробовал Шерман. «В вашей империи любят возиться с племенами. И с мормонами, и с теми, кто иногда доставляет слишком много проблем». «Уж не тем, кто уравнял в гражданских правах янки и негров. Об этом говорить, мистер Шерман!» Чуть ли не пропела индианка. «Только у нас никто не создает тайные общества, направленные против мормонов и индейцев. Зато Ку-клукс-клан возник не из наших сторонников, они большей частью перебрались в империю. Остались те, кто не любит нас, но не принимает и политику вашего, всенародно, равным и тайным голосованием, избранного президента». «Я...» Шерман привстал было, явно готовясь сказать нечто не то грубое, не то издевательское. Но достаточно было прозвучавшего голоса графа Биконсфельда, чтобы все прекратилось. «Довольно, Уильям. Вы сами начали это. А теперь еще и поддались на провокацию ученицы министра тайной полиции. Вы умный человек. Давайте вернемся к делу, оставив в стороне неприязнь». «Простите, мисс Вайнона», — выдавил из себя генерал. «Принимаю». Хитро сверкнула глазами та. «Война оставляет следы. Иногда шрамы на теле, иногда на душе. Особенно если...» И замолчала, не договорив. Зато можно было догадываться, что осталось так и непроизнесенным. Особенно если воевал на стороне проигравших. Очередной укол, причем достигший цели. Шерман аж дернулся, скривился, но вместе с тем ни слова не произнес. Тем самым показав, что он тут ведомый. Главный же Бенджамин, Дизраэли. В очередной раз. Однако пора было хватать нить разговора в свои руки. Временно, не на постоянку. Поскольку частенько стоит отдавать видимую инициативу другой стороне. Самому работая на контратаках. Ганнибал Гамлин ухитрился за короткий срок, получив поддержку народных масс, предыдущего президента и деловых кругов, поэту и особенно по ту сторону океана, спустить это все в канализацию. Соответствующая мерзейшая вонь прилагалась. «Виктор, это прозвучало неприлично». «Прошу прощения, графиня. Повинился я. Просто иногда даже мне сложно описать приличными словами всю необъятную глубину глупости человеческой. Но сейчас речь не об эпитетах, а о сути происходящего». «Гэмлин не состоялся как президент после военной страны», — поддержал мои слова Степлтон. «Не зря же здесь собрались именно мы». «Мы?» — иронизирует Дизраэли, но это нормально. «А посему?» «Именно мы, Бенджамин. Пора бы уже отбросить или хотя бы малость отодвинуть в сторону дипломатические кружева. Выложить, так сказать, карты на стол. Или постепенно их открывать, в зависимости от того, понравятся ли начальные расклады». Отсюда всплывает первый вопрос. Юнионистский союз хочет досрочных выборов или готов действовать более решительно, дабы взять власть в свои руки и откатить избирательное законодательство на прежнюю позицию. Говоря это, я знал, что бью в чувствительную для Шермана и отсутствующего здесь Гранта точку. Проведенная еще Линкольном избирательная реформа добавила в расклады очень такую серьезную долю негров, которые, ясное дело, поддерживают и поддерживать будут, понятно, какую сторону. Однако у них же демократия и прочие ереси. Сильные такие чуть ли не в подсознании, прописанные уже далеко не первое поколение. Отсюда и реакция. «У нас хватит поддержки, чтобы победить и без изменения законодательства». «Значит, менять Гэмлина собрались скоро», — констатировал я, услышав не только слова, но и сопровождающие их эмоции генерала. «Американская империя не возражает против этого и даже готова помочь. Великобритания, я так понимаю, тоже в стороне не останется. Детали?» «Спокойствие на границах США с вами и Дезеретом. Никаких внезапных вторжений индейцев, вами контролируемых, когда будет происходить смена власти. И тишина близ наших колоний. Излагал важные для Британии условия Дизраэли. Южная Африка показала вашу неутомимость. Но мы же не лезем в бразильско-парагвайские дела. Улыбаюсь в ответ. Более того, приветствуем продвижение колонизации дикарей во всех уголках земного шара. Как в Никарагуа? Нет. Там не колонизация дикарей, а вразумление метрополии и неразумных вассалов, что без подобающего присмотра погрязли в хаосе, анархии и прочих нелицеприятных делах. «Разные формулировки одного и того же», — произнес так и не понявший истинную суть Дизраэли. А вот Пальмерстон на его месте понял бы. «Мы придем к соглашению?» «Уже пришли». Пожал я плечами, замечая кивающего в знак полной поддержки Степлтона и радостно скалящуюся Вайнону. «Если хотите, можем оформить это как договор. Я поставлю предварительную подпись, а дальше там появятся автографы хоть госсекретаря, хоть канцлера, хоть самого императора». Юркого Дизи цинизмом не удивить, ибо он и сам знал в нем толк. Зато Шерман, этот потомок одного из отцов-основателей США, так забавно реагировал на многое, что доставляло немалое удовольствие троллить этого человека. Пока что только троллить. А вот прикончить – это однозначно не сейчас. Ситуация, неблагоприятствовала. От предложения оформить договор Бенджамин Дизраэли, граф Биконсфилд, отказываться не собирался. Вместе с тем, формулировки онного договора наверняка доставят немало головной боли людям, которые станут его составлять. Нет, ну не будет же там черным по белому написано, что Великобритания и Американская империя сговариваются заради смены президента США и всего того, что должно за этим последовать. Ладно, это не моя головная боль. Тогда какую можно считать моей? Пожалуй, как раз то, что случится после свержения Гэмлина. И сам процесс онного также в состоянии доставить хлопот. У вас с Грантом уже есть большинство в Конгрессе и Сенате? Есть поддержка армии. Процедил сквозь зубы генерал, окончательно отбрасывая в сторону карты, которые до этого нет-нет, да и брал в руки, чтобы просто успокоиться, тасуя колоду. Повторение 18-го Брюмера. Это так увлекательно. Вайнона, ну конечно. И ведь верно говорит, увлекательно, полезно и очень перспективно для тех государств, которые погрязли в проблемах до такой степени, что образовавшийся Гордиев узел нужно не пытаться развязывать, а просто разрубить. Армия поможет убедить некоторых конгрессменов и голос народа, выведенного на улицы Вашингтона. Флаг им в руки, а уж какой именно, пусть решают сами. Они возьмут правильный флаг, Виктор. Веско так произнес Дизраэли. «И у вашей империи будет гораздо более спокойная граница на севере. Никому не нужны костры рядом с метрополией». С намеком слова. Дескать, нам не нужна бунтующая Ирландия, потому мы всех бузатеров согласны были отдать вам. Да еще с приданным, в виде денег за имущество, выкупленное по относительно пристойной цене. «Вам не нужны под боком озлобленные янки вкупе со сворой негров, способных творить любую самую безумную дичь? Лондон и королева Виктория готовы взять это на себя, попутно прибрав к рукам бывшую колонию, превратив ее в доминион по типу Канады или Австралии». «Согласен. Говорю это и смотрю, как корёжит Шермана. Морщится, но молчит, что характерно. Война теней не терпит суеты рядом с домами игроков». Ее Величество Виктория готова принять эту жизненную мудрость. Упс. В хорошем смысле этого слова. Сейчас по факту министр иностранных дел Великобритании заявил, что королева дает добро на то, чтобы основное противостояние сместить туда, в колонии, на земли вассалов, ну и тем паче в дикарские или близкие к ним страны. Это будет любопытно. Весьма любопытно. А еще любопытнее, из кого альбионцы станут выращивать себе союзников. Собственные доминионы не в счет. Это, по сути, есть Великобритания. Просто части обладают некоторой автономией, только и всего. Франция. Не удивлюсь, если Виктория скоро окончательно подомнет под себя Наполеона III. Экономические проблемы, уже возникшие в полный рост, и только назревающие проблемы политические, изрядно подточили мощь Наполеонида. Не исключено. Да-с, совсем не исключено. Австрия. Смешно. Бисмарк и его веселая компания костьми лягут, но не допустит и тени влияния англичан у себя на заднем дворе. А вот Италия, тут за потомками древних римлян, сейчас с недаемыми мечтами о былом величии, но не способными покамест на что-то действительно серьезное, нужен глаз да глаз. Остальные так называемые игроки второго плана, вроде как на них не было принято обращать особого внимания, но, как по мне, это большая ошибка. Голландия, Бельгия, Дания и прочие скандинавские страны. Постоянная бдительность, а заодно и осторожные попытки перенаправить основные интересы в те части земного шара, которые пока еще не поделены между колониальными державами. Но и об этом стоит подумать самую малость попозже. Тогда, когда в Европе закончится война полноценная, а у нас под боком совершится падение оплота радикальных аболиционистов. А оно случится. Достаточно посмотреть на Шермана. Генерал с неоднозначной, но солидной в глазах Янки репутацией, чуть ли не подпрыгивал, желая как можно скорее пинком под зад выкинуть из Белого дома Ганнибала Гемлина. Чтобы потом... Интересно, кто станет последним президентом США? Грант или все-таки Шерман? Поживем увидим. Интерлюдия. Июль 1865 года. Австрийская империя. Пресбург. Пресбург, он же Братислава, бывшая столица венгерских королей, в тот период, когда Будда была захвачена турками. Город важный, город нужный. Этакие ворота в Венгрию, преграждающие туда путь. Ворота, которые австрийские войска утратили, откатившись к югу, даже не пытаясь принять там бой. Трусость? О, нет. Всего лишь разумные опасения оказаться между двух огней. Очень уж жестким был поступивший из Санкт-Петербурга ультиматум в защиту венгерских бунтовщиков. А игнорировать его, тем самым вызывая вторжение, еще и в Галицию русской армии? Нет. К такому император Франц Иосиф и его военачальники вкупе с дипломатами не были готовы. Потому и были отведены войска. Оттого и располагались сейчас в Пресбурге как ставка прусского командования, так и представители венгерских повстанцев. Пушки, по сути, уже свое сказали. Пришла пора гусиных перьев. Естественно. Собственно, гусиное оперение для письма уже давно не использовалось. Но выражение-то осталось. Ну а какая дипломатия в Пруссии да без Отто фон Бисмарка? Этого воистину железного канцлера. Воистину, потому как помимо переносного значения данных слов, он зачастую и впрямь носил на себе немало железа. Тонкий, но достаточно прочный железный панцирь оберегал канцлера от возможных покушений. Проверялось на практике. Не в том смысле, что в Бисмарка ухитрились попасть, а панцирь выдержал. О нет, исключительно проверки на прочность. И револьверные пули этот самый панцирь и впрямь останавливал. А уж тут, пусть не совсем на линии фронта, но в околовоенной обстановке, канцлеру было чего опасаться. Врагов у него хватало, как из числа разного рода социалистов и анархистов, так и тех, кто вроде как и был сторонником монархии, но в то же время оказался крайне недовольным разрывом с Австрией. Бисмарк приехал в Пресбург полностью довольным тем, как прошла военная фаза противостояния с Австрией и ее союзниками. Собранные военной разведкой доктора Штибера сведения позволили не только знать практически все об армиях Австрии, но и разорвали связь австрийских войск с их союзниками. Саксония и вовсе оказалась в наипечальнейшем положении. Ведь капитуляция отнюдь немалой армии королевства оказала деморализующее воздействие на баварские, баденские и иные части. Лишившихся немалой части боевого духа и разгромить легче. Или не разгромить, а просто заблокировать. Не дать соединиться друг с другом и особенно с австрийцами. А уж разгром под Кёнигсградцем и последующий отход армии Бенедека ближе к Вене, под влиянием случившегося в Венгрии, и вовсе подвел черту на прусско-австрийском театре военных действий. Правда, был еще и южный, итальянский, на котором дела у союзника Пруссии обстояли совсем печально. Итальянцев били, а потом, малость передохнув, колотили снова. С выдумкой или без особых затей, на суше или на море, целой армией или отдельными полками. Сразу становилось ясно, что бледные тени древних римлян зря позапамятовали о том, что было совсем недавно. В той австро-итало-французской войне, в которой они как бы победили. Только их вклад в ту самую победу... Достаточно сказать, что итальянских, точнее тогда еще сардинских, представителей даже на подписание Вилофранского договора пригласить не удосужились. Там все решилось келейно между императорами Франции и Австрии, Наполеоном III и Францем Иосифом. Показательная такая оплеуха сардинскому королю, мнящему о себе слишком много, а на деле мало что из себя представляющему, как на дипломатической, так и на военной аренах. Отто фон Бисмарк знал, на каких именно струнах итальянской души играть. Вроде как раньше они были всего лишь сардинским королевством, а свергнув под предлогом объединения Италии властелинов Пармы, Модены, Римини и прочих малых итальянских государств, уничтожив власть папы над папской областью, оставив ему лишь маленький Ватикан. Что сардинский, а ныне итальянский король, что его приближенные, они почувствовали вкус легких побед. Позабыли ту настоящую войну, в которой показали себя, очень плохо показали. А за забывчивость принято платить. Много, дорого, иногда еще и долго. Вот сейчас и шла та самая расплата. Попытки осадить австрийские крепости у берегов По и несколько вглубь имперских земель. Войсками генерала Чалдини, неудачный штурм одной из крепостей, вялое топтание близ других и периодически получаемые удары со стороны австрийских войск, к слову, немногочисленных. Удар в направлении Мантуи еще хуже, поскольку генерала Ла Мармора поймали в неудачный момент, заставив принять бой на невыгодной позиции, плюс пользуясь превосходством в артиллерии. Большие потери, отступление и преследующие отступающих армиях под командованием эрцгерцога Альбрехта Габсбурга. Хорошо преследующая, стремящаяся по направлению к Милану, потеря которого была бы для Италии огромным позором. Морские операции у прусского канцлера, да и не у него одного. Создалось впечатление, что итальянский флот, и особенно командующий он им, адмирал Карло ди Персано, поставили перед собой целью превзойти сухопутные войска, только вот не в лучшую сторону, а в плане еще более громкого и сокрушительного поражения. Обладая едва ли не двукратным преимуществом в броненосных кораблях и числе нарезных орудий, он ухитрился проиграть в сражении у Лиссы. Да, стоило отметить, что австрийские адмиралы извлекли куда более правильные уроки из войны между Конфедерацией и США. А именно из единственного пока сражения броненосных кораблей в битве на Хэмптонском рейде. Отсюда и результат. 3 потопленных и 2 сильно поврежденных броненосца. С итальянской стороны против одного едва держащегося на воде и чудом сумевшего добраться до порта австрийского. Плюс 2 винтовых фрегата. И канонерка против единственного затонувшего австрийского фрегата. Разгром как он есть. И если бы не поражение под Кёнигсградцем и восстание в Венгрии, быть бы итальянской армии битой еще не раз и не два. Однако, понимая, что лоскутная империя рассыпается, Франц Иосиф чуть ли не взмолился о перемирии, причем готов был на многое, чтобы только не довести ситуацию до того, что вслед за Венгрией восстанет и Чехия, и Хорватия. Перемирие было заключено, настало время говорить и о мире. С кем? Со спешащим в Пресбург родственником императора Австрии, эрцгерцогом Альбрехтом Габсбургом, лучшим и доказавшим это звание полководцем Австрии. Может, он на месте Бенедека и не смог бы выиграть сражение при Кёнигсградце, но... Репутацию-то сохранил и даже приумножил. Особенно на фоне императора, который показал себя, далеко не в первый раз, дурным политиком и неумелым стратегом. Именно это, хотя и не только, обсуждали неспешно прогуливающиеся в расположении одного из прусских полков, кронпринц Пруссии Фридрих Вильгельм и сам железный канцлер. «Бойтесь донайцев, дары приносящих!» Угрюмо процедил Бисмарк, чье настроение резко переменилось. Стоило вспомнить о делах венгерских. «Нам подарили большую проблему, которую и нужно решать. И решать не хочется. 2 такие проблемы». «Вена?» – предположил кронпринц. «Но я не мой отец. Я не считаю нужным унижать побежденного. И вы сами, Отто, хотите в будущем видеть Австрию не союзником, но младшим партнером в европейских и, может, даже колониальных делах. А если вы про Италию, битый союзник не может получить многое. Это тоже унизит Австрию. Но что-то им дать нужно. Может, триент? Или обойтись Вероной? Бисмарк подавил усмешку. Благо, обильная растительность на лице помогала это делать. К тому же кронпринц говорил отнюдь не глупые вещи, просто пока не охватывал весь горизонт, необходимый для будущего правителя. Но, может, так было и лучше. Таким удобнее управлять. Особенно если вспомнить, что склонность кронпринца к некоторым либеральным веяниям тоже можно и нужно использовать. Только не внутри Пруссии, а снаружи. «Вы прибавили к двум проблемам, о которых упомянул я, еще две. О первой мы уже пришли к согласию даже с Роаном и поддерживающей его частью генералитета. Вместо парада в Вене обойдутся торжествами по возвращении. Такими, каких Пруссия не видела с начала века, а то и со времени Фридриха Великого. Италии действительно хватит и Вероны. Венеция, русские говорят в таких случаях, что слишком жирно будет». «Но тогда...» Канцлер остановился, поскольку травмированная на охоте нога начинала слишком сильно о себе напоминать. Знающий об этом Фридрих Вильгельм тоже замер. Тут было и уважение к, собственно, канцлеру, и обычная вежливость. Сама обстановка вокруг тоже настраивала командующего армией на мажорный лад. Победа в войне, состоявшаяся де-факто и нуждающаяся лишь в оформлении де-юре. Подъем боевого духа в кадровой армии. Солдаты, особенно офицеры, которые успели не только почувствовать вкус побед, но и привыкнуть к тому, что они даются не столь сложно, как пытались их стращать сторонники политики умиротворения. А проблемы? Он готов был про них послушать, равно как и считал, что все они решаемы. Прусский гений, воплощающийся в лучших представителях народа, никогда не оставлял династию Гогенцоллернов даже в самые смутные времена, когда день сложно было отличить от ночи. «Венгрия. Этот донайский дар, рожденный в головах Игнатьева и Станича, помог выиграть войну очень быстро и с малыми потерями. Но вместе с тем, что с ней делать-то?» «Признавать как независимое королевство?» «Конечно, признавать», — желчно произнес канцлер. «И королевство, и его, прости Господь, короля этого, Дьюлу Андраши. Он будет улыбаться, льстить, обещать и очень много и долго торговаться, уподобляясь цыгану, продающему старую клячу, как арабского скакуна трехлетку». «С одной стороны мы, а с другой Россия?» «Да, Фридрих, и мы вынуждены будем его перекупить. Не деньгами, а поддержкой его на троне. Венгры не забыли, что именно русские стали главной причиной их поражения тогда, в прошлый раз. Они их не любят». «Но австрийцев они не любят сильнее». «Потому и приняли помощь из Санкт-Петербурга», — покивал Бисмарк, ощущая, что собеседник осознал вставшую перед Пруссией во весь рост проблему с новообразующимся королевством. «Только иметь в союзниках Россию, такого могут не понять многие венгры. Этим и надо воспользоваться, чтобы ограничить Андраши в его желаниях. А еще расположение Венгрии не самое лучшее для этой страны». Канцлер знал, о чем говорил. По большей части возрождающееся королевство будет окружено австрийскими землями. Но и часть границ с Османской империей – это ничуть для венгров не лучше, а то и хуже. При таких добрых соседях потребуется немалую часть сил использовать для того, чтобы хоть как-то противостоять возможному вторжению, что с одной, что и с другой стороны. А кто может венграм в этом помочь? Точно не австрийцы, которые при первом же удобном случае – захотят вернуть отложившиеся земли. Обращаться к русским? Андраши, как хитрый и умелый политик, разумеется, может вести с Петербургом переговоры, упирая на общего, если не прямого врага, то уж точно недоброжелателя, Османскую империю. Вместе с тем ставить исключительно на один номер он не станет. Особенно, когда убедится, что Пруссия может и начинает навязывать политическую волю побежденной Австрии. Закурив, Отто фон Бисмарк довольно улыбнулся, чувствуя, как план на будущее Венгрии начинает собираться в единое целое. Да и насчет Австрии замыслы являлись отчетливо просматриваемыми. Это он и хотел донести сейчас до кронпринца, того самого, который рано или поздно, но сменит на троне своего отца, кайзера Вильгельма. А к подобному стоило начинать готовиться за долгие годы и постараться за все это время не оттолкнуть от себя кронпринца с его несколько либеральными веяниями, а плавно изменить их. Раньше бы канцлер не задумался о таком варианте. Но теперь, глядя не просто на стремительно меняющийся мир, но еще и на возможность сочетания консерватизма, столь милого его сердцу, и иного, очень передового даже по меркам либералов. Другой путь, точнее пути, по которым способен пойти тот, кто умеет смотреть вперед и забирать с собой все важное из прошлого. «Поражение в войне и отложение Венгрии ставит Австрию на грань распада, Фридрих. Это понимают у нас в Берлине, но и в Вене. Не все из министров Франца Иосифа полные дураки». «Дураки обычно не становятся ими». «Вспомните Буоля». «Да, Буоль». Закашлялся кронпринц. «Понимаю вас, Отто, но распавшаяся на куски Австрия нежелательно». «Говорите прямо. Этот исход вреден для Пруссии». Посуровил Бисмарк. «Венским мудрецам нужно внушить, что федерализация и уступки аристократии чешской, хорватской и иным есть необходимое зло, чтобы сохранить разрывающуюся по швам, собранную из лоскутов империю. И делать это должен буду не я, не ваш отец. Мы известные консерваторы. Нам просто не поверят. Зато вы, Фридрих, наследник прусского трона, но еще и не раз и не два заявляли о своих стремлениях к развитию политической системы Пруссии. Про необходимость не просто конституции, но отражающей интересы прусского народа. Вы же не утратили свои идеалы за последние несколько месяцев?» «Идеалы не перчатки. Их не меняют каждые несколько дней. И даже не сапоги». Железный канцлер лишь покивал в ответ на слова кронпринца. «Идеалы действительно не должны меняться. Зато развиваться, становиться более сложными, идти вперед вместе со столь стремительно несущимся временем – это другое. Раньше он понимал это не до конца, но учиться никогда не поздно. А учителя у него были хорошие, особенно князь Горчаков, столь мягко и ненавязчиво подталкивающий его к тем действиям, против которых и сам подталкиваемый ничего не имел. В этом и заключалась сила старого русского дипломата. Его ведомые сами хотели добиться того, к чему он их готовил, к чему подталкивал и чего помогал достигнуть. Вот только верно говорят, что дьявол таится в мелочах. Бисмарк оказался слишком хорошим учеником, поняв ход мыслей своего учителя, а еще обнаружив обходные пути, способные привести почти к тому же. Идти по пути Горчакова или тому, который использовали там, за океаном, не самый лучший выбор, потому как оба они были бы выгодны прежде всего их создателям. Зато если совместить, взяв от каждого часть, дополнив своим, и в результате, результат должен оказаться полезный прежде всего для его страны, для Пруссии. Не для России, стремящейся отомстить виновникам проигранной Восточной войны и утвердиться на Балканах. Не для Америки, не имеющей интересов как таковых в Европе, но желающий пробраться в европейские головы, насадить в них то, что кто-то метко назвал силой белой кожи и алой крови. Нет, он будет использовать как Петербург, так и Ричмонд. Как ныне главного русского дипломата Игнатьева, Горчаков пал, это очевидно, пускай еще и пытается барахтаться, так и Станича, использующего госсекретаря Тумпса лишь как проводника своей воли. Кому и что предложить? О, это он найдет. Способные видеть и делать верные выводы всегда находят искомое. Позор Франции от рук Пруссии и невмешательство, когда Россия, а может и союзники ее будут втаптывать в грязь Османскую империю, должны удовлетворить Александра II и всю партию панславизма, олицетворяемую сейчас графом Игнатьевым и великим князем Александром. Американцев обрадовать придется иным, например, участием в их иногда странных, но, пожалуй, способных принести выгоду проектах. А еще как следует присмотреться к Великобритании, к тому, что собираются делать в Лондоне, и как эти дела станут входить в конфликт с намерениями, пестуемыми в Санкт-Петербурге и Ричмонде. В неизбежности конфликта у железного канцлера не возникало и тени сомнений. Оставалось лишь подумать, как и сколько оттуда получится выжать масло, чтобы потом на нем жарить охотничьи колбаски для Пруссии.